Глава 29. Наглядным показателем наших успехов стала перемена в отношении ко мне сотрудников отдела фондов Naylor Care, где я появился утром в понедельник. Бывали деньки, когда, шествуя по проходу, я ловил на себе сотни любопытных взглядов. Они остались в прошлом. Теперь мое появление привлекало не больше интереса, чем беготня разносивших почту курьеров. Первым пунктом коварного плана шел визит, не слишком краткий, к Хестер Ливси. Желая удостовериться, что справлюсь с задачей прежде, чем Розенбаум призовет секретаршу для утренней диктовки, я через весь зал поспешил к ее кабинету, как только бросил плащ и шляпу в каморке, которую у меня еще не успели отобрать. Дверь стояла открытой нараспашку, но я прикрыл ее сразу, как вошел. Мисс Ливси уже протерла стол и теперь разбирала на нем бумажные залежи. Бросила на меня косой взгляд и повернулась с гневным вопросом. «Чего вы хотите?» Широко улыбаясь, я устроился на стуле. «У вас выработалась вредная привычка интересоваться моими желаниями. Это все нервы». «Чего вы хотите?» Она казалась постаревшей и несколько утомленной, но я даже не попытался убедить себя, будто мисс Ливси стала для меня всего лишь набором живых клеток на 90% состоящих из воды. Меня по-прежнему не отвращала мысль, что эта женщина нуждается в моей помощи. А самое неприятное заключалось в том, что я уже приступил к исполнению плана, способного сделать эту помощь гораздо нужнее. «Присядьте и расслабьтесь», — посоветовал я ей. «Нет». Она так и стояла со стопкой бумаг в руке. «Я пожалуюсь мистеру Розенбауму, что вы беспокоите меня, мешая работать». «Ваше право», — согласился я. «Не стану отрицать, я беспокою множество людей, как и вы сами. В подобных обстоятельствах иначе и не бывает. Сомневаюсь, чтобы Розенбаум решился вышвырнуть меня вон. Поднимется страшный шум, я буду отчаянно кричать, цепляться за дверные косяки. Может быть, даже вырвусь и начну метаться между столами. Впрочем, можете попытаться. Или не обращайте на меня внимания и занимайтесь своим делом. Я не наброшусь сразу, как вы отвернетесь». Она раскладывала свои бумаги, стиснув зубы, так что от напряжения мышц все ее лицо исказилось. «Кстати, о вашей работе», — продолжил я. «Помните, вы как-то сказали мне, что вам тут нравится и что вы хотите сохранить место. Не думаю, что вам тут по-прежнему уютно со всем этим беспокойством. Но если не хочется терять работу, поверьте, я вас понимаю, сам вынужден зарабатывать себе на жизнь. Ну и не теряйте работу, увольтесь сами. У мистера Вульфа обширные связи. Он знаком со старшим компаньоном одной из лучших и крупнейших адвокатских контор Нью-Йорка. Можете устроиться туда секретарем кому-нибудь из боссов. $70 в неделю для начала. Рабочий день с 9:30 до 5, суббота выходной. И вот уже 18 лет они не забывают выплачивать своим служащим бонусы к Рождеству. Ваш кабинет будет втрое больше здешнего. Два окна, два ковра, пишущая машинка по вашему выбору, хороший вид на гавани, статую свободы. Что скажете?» Она возилась с бумагами, ни разу на меня даже не покосившись. Я принял это за добрый знак и принялся живописать яркими красками светлое будущее мисс Ливси в юридическом бизнесе. Для достижения желаемого эффекта мне требовалось провести с ней по меньшей мере четверть часа, еще лучше минут 20. Поэтому я подошел к вопросу со всей обстоятельностью и рассмотрел его со всех возможных сторон. Разглагольствуя дальше, я решил, что самым заманчивым аспектом моих фантазий станет для нее возможность поработать судебной стенографисткой. Это сулило немалые выгоды и заключало в себе массу увлекательного. Развивая мысль, я превзошел самого себя. Прошло уже 23 минуты, но я собирался продолжать в том же духе, пока не настанет перерыв на ланч. И тут за моей спиной послышался скрип дверных петель. Вывернув голову, я увидел Самнера Хоффа. Он прикрыл дверь, обошел стол, чтобы оказаться со мной лицом к лицу, и угрожающе прорычал своим низким голосом: «Убирайтесь!» Это играло мне на руку. Что уж там, ничего лучше и вообразить нельзя. Я поднял глаза на Хоффа и сказал, подражая его оскорбительному тону: «Сам убирайся, чертов настырный сукин сын!» Подобной реакции и следовало ждать от кавалера, который свалил Уолда Мура, зуботыченный на виду у всего стадиона. Фактически Хофф дал мне понять, что я, возможно, был несправедлив к нему тогда в кабинете Вульфа. На полном эмоциональном подъеме он все-таки годился в соперники. Впрочем, в тактическом плане казалось неразумным влепить ему прямо сейчас. В любом случае, представления Хоффа о рукопашной были до того несуразны, что у меня рука бы на него не поднялась. Когда я привстал со стула, он так размахнулся правой, будто единственный на всем белом свете имел кулаки и со всеми прочими мог не считаться. Уходя от столкновения, я отдернул голову в сторону, и пока Хофф восстанавливал равновесие, отступил к двери. Распахнув ее, я во всеуслышание объявил: «Слишком поздно, Хофф! Вам ее уже не остановить, вы опоздали!» И припустил со всех ног. Промчался сквозь центральную часть стадиона, на бегу поглядывая через плечо. Хофф бросился было в погоню, но остановился у четвертого по счету стола. Я же продолжал улепетывать, чем, естественно, приковал к себе всеобщее внимание. Достигнув противоположной стороны, я юркнул в свой кабинетик, схватил пальто и шляпу, выскочил наружу, вышел в холл, спустился на лифте, махнул таксисту на Уильям-стрит и назвал адрес Вульфа. Своего работодателя я нашел в помещении для пересадки растений, где он вместе с Теодором изучал свежую партию грунта. Там было тепло и влажно, так что я устроился на высоком табурете, вытащил носовой платок и вытер лоб. «Ну?» — осведомился он. «Дело сделано, сэр. Я провел с мисс Ливси более 20 минут. Хофф вломился, чтобы выставить меня, но я обругал его и заставил погнаться за мной. Должно быть, кто-то ему донес. Везде шпионы». «Превосходно! Переходи к следующему этапу». «Слушаюсь, сэр. Я задержусь здесь немного, вроде как для того, чтобы обсудить с вами волнующий поворот событий, а потом вернусь. Но кое-что в нашем плане меня по-прежнему беспокоит. Каждый божий день я печатал свои отчеты по вечерам и относил их наверх около половины пятого. Если я изменю этому обычаю и представлю отчет еще до полудня, кто-нибудь может заподозрить подвох». «Я упоминал об этом вчера и повторяю сегодня. Сведения, которые должны содержаться в отчете, оправдывают спешку». «В случае с Нейлором тоже оправдывали, но я следовал рутине». Вульф пожал плечами. «Очень хорошо. Это не так важно. Представь отчет вечером, как обычно». Я вышел, спустился в кабинет, набрал номер офиса Нейлор Кэр, попросил к трубке начальника секции резервного персонала в отделе фондов и сказал ему, что хочу поговорить с Гвин Феррис. «Она завалена работой», — был ответ. «Я тоже», — пришлось сказать мне. Еще через пару минут я услышал ее голос. «Слушай, драгоценная моя», — взмолился я, — «мне пришлось уехать на встречу с мистером Вульфом на 35-ю улицу. Но где-то через час я освобожусь, и поскольку хочу спросить тебя кое о чем, с удовольствием угощу ланчем. Сможешь встретиться со мной на углу Уильям-стрит и Уолл-стрит в половине первого?» «Ах ты негодник!» — обиженно протянула она. «Позволил этому Хофу прогнать себя с этажа, когда я не могла этого видеть. Знал же, что я занята в кабинете мистера Хендерсона. А о чем хочешь спросить?» «Вопрос жизни и смерти. Следующий па в той румбе. 12:30?» Она сказала: «Так и быть». Я сидел, вытянув ноги и затолкав руки глубоко в карманы брюк, и угрюмо разглядывал ручку кодового замка на сейфе, когда из оранжереи спустился Вульф. Я подождал, пока он не устроится в кресле и не выровняет центр тяжести, и только тогда перевел на него хмурый взгляд, сопроводив его вопросом. «Парни приходили?» Утвердительный наклон головы. «Все четверо?» Еще один наклон. «Вы ознакомили их с задачей?» Он снова кивнул, и я покачал головой. «Хорошо. Если нам повезет, и план действительно сработает. Думаю, мы оба понимаем, что это один шанс из сотни. Уповаю на Всевышнего, что они не потеряют ее из виду, а мне не придется опять заниматься опознанием мертвых тел». «Вздор!» Вульф нажал кнопку, требуя пива. «Как я уже говорил, ничего столь драматичного случиться не должно. Но может последовать некое слово, некий жест, некий взвешенный контрманевр, и ты, надеюсь, их не пропустишь». «Ну да». Мои брови так и остались сдвинуты. «Надейтесь». Я пригласил Гвин на обед и забронировал кабинку в ресторане у Фрисби, где порция икры шеда стоит 3 бакса. «Какие-нибудь новые идеи?» Вульф ответил отрицательно, и тут вошел Фриц, принесший ему пиво.